Глава 27. Китайская ничья. В тот день с полудня зарядил сильный дождь. Колонна ковыляла на север по извилистым сельским дорогам. В три дня мы съехали на придорожную поляну для пикников и сделали привал. Под сомнительным прикрытием деревьев разложили каменные очаги. Я пошел проверить грузовик. Шланг, заваренный крутым яйцом, пока что держал. Потом пошел смотреть микроавтобус. Свеча снова забарахлила. Я ее прочистил как мог. Пока я работал, все думал о родителях. Что-то с ними случилось. Что я не знал, но они думали, что это замечательно. И еще я вспоминал сумасшедшего отца Слеттера, одержимого охотой за собственным сыном. Мимо меня деловым шагом быстро прошел Дэйв. «Ник, когда закончишь, быстренько возьми себе кофе и чего-нибудь поесть. Через 5 минут выступаем». «Дэйв, этот микроавтобус долго не продержится. Свеча отказывает каждый...» «Дэйв! Дэйв!» Он уже исчез. У него в голове был список задач, и этот микроавтобус был где-то в конце. Когда я шел сквозь дождь взять себе кофе, я увидел Сару лицом к лицу со Слеттером. Сердце у меня подпрыгнуло. Опять заваривалось какое-то дерьмо. «В чем дело, Слеттер?» — спокойно спросил я. «Я вот подумал, что они мне нужны, чтобы лучше тебя рассмотреть». «Слеттер, отдай Вике очки. Я всегда думал, что ты выглядишь как полное говно, Атен, и хотел просто посмотреть через них, чтобы убедиться». «Ага, так, ты точно полное говно, Атен». «Прошу тебя, так», — мягко сказала Сара, — «отдай Вике очки. Она без них не видит». Большая ошибка. Никогда не пытайся воззвать к добрым чувствам Слеттера. У него таковых не имеется. А если ты покажешь, что его действия для тебя хуже, чем он думал, для этого гада это будут именины сердца. «Отвали, белобрысая! Они мне нужны!» Он прищурил свои татуировки. «А что? Может, попросишь своего хахаля у меня их забрать?» «Брось, Слеттер. Колонна выезжает». Как только остальные увидели, что происходит, они запаковались ультрабыстро и позапирались в машинах. А мы так и стояли под дождем, ожидая, что кто-то что-то сделает. Я ждал, что Слеттеру станет мокро и холодно настолько, что он плюнет и полезет в свой грузовик. Он тоже ждал, глядя на меня сквозь свои татуировки. Автобус Дэйва погудел сигналом и поехал, остальные выстроились за ним. Остались только мы со своим сёгуном. «Иди», — сказала Сара Вики, — «садись в машину». Эн уже сидела на заднем сиденье. Когда Сара села впереди на пассажирское место, я шепнул. «Когда увидишь, что я побежал, садись за руль и езжай как можно быстрее». «Нет, Ник, что бы ты ни задумал, я этого не сделаю». «Слушай, Слеттеру просто нужен повод для драки. Он не отстанет, пока мне морду не набьет. Мы сделаем вот как. Я схвачу очки и побегу вон туда, в поле». Я глянул на вспаханное поле, лежащее как 7 акров мокрого шоколада. «Слеттер за мной погонится. Ты видишь, где дорога сворачивает направо у края поля? Жди меня там. Я думаю, что бегаю быстрее Слеттера. Как только я сяду, нагоняем колонну». «Нельзя же оставить Слеттера здесь. Он погибнет?» «Чёрт с два. Он выживет. Только перестанет нас доставать. А только это и важно». «Ник». «Все, до свидания». Я отошел обратно на 15 шагов к Слеттеру. «Последний раз, Слеттер. Отдай очки». «Знаешь, они мне уже надоели. Я их раздавлю нафиг, если ты их не заберешь. Вот они». И он выставил их в своей здоровенной татуированной лапище. При этом он встал так, чтобы быть между мной и машиной. Он думал, что я хочу их выхватить и бежать к машине. При этом он встал как раз так, как мне хотелось. Я теперь был ближе к полю, через которое собирался бежать. «А ты в самом деле поджег бы своего отца, Слеттер?» «Ага». «Почему?» «А почему бы и нет? А ты не думаешь, что он продолжает тебя преследовать?» Он хрюкнул, что очевидно означало «да». «Я видел своих родителей. Они тоже меня преследуют». Значит, они тоже свихнулись к хренам. Я тебе раз в жизни сделаю одолжение, Тен. Дам совет. Убей их при первой возможности. А то они тебя убьют. А чего мне этого ждать? Это же ты хочешь меня убить, разве не так? Не. Я только хочу сделать тебе харю покрасивее. Зачем? Зачем ты тратишь свою жизнь, чтобы меня ненавидеть? Потому что... Опа! Я выхватил очки и побежал. Он был готов к моему броску в сторону машины. Идиот так и не понял, что случилось, когда я побежал в другую сторону, перебросился через изгородь и побежал по вспаханному полю, держа очки в руке. «Ты покойник, Атен!» И он бросился за мной. Тяжелая была работа. Мокрая земля налипала на подошвы, и пришлось бежать с тяжелым грузом на ногах. Уже на половине пути я пыхтел, мышцы на ногах болели, потоки дождя и пот слепили глаза. Я слышал тяжелый топот сапог Слэттера у себя за спиной, глянул влево и увидел несущийся к краю поля сёгун. Еще 60 секунд, и Слэттер останется один, в ожидании визита папочки. Ха-ха, я ощутил горячечный прилив энергии. Слэттер уходит в историю. Я лез вверх по склону, грязь чавкала вокруг ног, я промок до нитки. Черт знает, как было трудно, но дело того стоило. И все полетело к чертям, когда что-то стукнуло меня по затылку, и я полетел лицом в грязь. Слэттер нагнулся и вытащил у меня очки из рук. «Так ты говорил, Атен, что это отродье со свиными хвостами без них не видит?» «Они ей нужны. Слушай, отдай ты их, и мы...» Он наклонился так, чтобы мне было видно, и оторвал у очков дужки. «Чёртовы стёкла!» И перебросил их через плечо. «Гад ты, Слэттер! Зачем это надо было? Чтоб тебя...» Наблюдая за моей реакцией, он разломал оправу пополам, разделив стёкла. И их тоже перебросил через плечо. Потом занёс сапог над моим лицом, будто собираясь раздавить муравья. Дальше я не помню.